Садко в поддонном царстве. Как по морю, морю синему, 30 черных кораблей плывут, а один корабль то передом летит, передом летит, что бел кричет. Самого Садка, гостя богатого, 30 черных кораблей плывут. А один корабль то передом летит, что бел кричет. Самого Садка, гостя богатого. Как сходилась тут погода сильная. Все то корабли, что соколы летят, а Садков корабль то становиться стал. Застоялся среди моря. И волной то бьет, и паруса то рвет, и зломает весь корабль сейчас, а корабль не с места на синем море. Воскричит Садко тут громким голосом. «Ай же, дружки, братья-корабельщики, выберите-ка щупы железные, щупайте-ка в синем море, нет ли там луды подводные, нет ли отмели песочные?» Они щупали в синем море, не нашли луды подводные, не нашли отмели песочные. Воскричит Садко купец богатый гость. «Эй вы, дружки, братья-корабельщики, вы спускайте в море мертвые якори, становитесь все по поряди!» Опускали в море мертвые якори, становились все по поряди, собирались на один корабль. И возговорит Садко купец. «Ай вы, дружки, братья-корабельщики, я Садко теперь ведь знаю, ведаю. Бегаем мы по морю 12 лет, а тому царю поддонному не платили дани пошлины. Никогда ему ведь в осенё море не опускивали хлеб соли. Верно, пошлины с нас требует. Вы возьмите-ка, мечите в осенё море бочку сороковку чисто серебра». Брали бочку сороковку чисто серебра и метали в осенё море. Все волной то бьет и паруса то рвет. И зломает весь корабль сейчас. Сам корабль не с места на синем море. Говорит Садко купец богатый гость. Видно, мало пошлины царю поддонному. Вы возьмите-ка, мечите в осенё море другу бочку. Красно-золото. Брали и метали в осенё море другу бочку красно-золото. Все волной то бьет и паруса то рвет. И зломает весь корабль сейчас. Сам корабль не с места на синем море. Говорит Садко купец богатый гость. Знать это и да немало в осенём море. Выберите третью бочку, скат на жемчугу, и кидайте в осенё море. Брали третью бочку, скат на жемчугу, и кидали в осенё море. Все волной-то бьет, и паруса-то рвет, и зломает весь корабль сейчас. Сам корабль не с места на синем море. Говорит Садко купец богатый гость. Ай вы, дружки, братья-корабельщики, знать не дани царь поддонный требует. Требует он голову да человеческую. Не бранил ли кто из вас отца да матери? Да не клялся ли кто родом, племенем? Уж вы режьте жеребья поволжены. Всяк пишись на жеребье поименно и бросайте в осенё море. Чьи тут жеребья да поверху плывут? Тех ли, душеньки, знать право я? А чьи жеребья ко дну пойдут? Тем идти к царю поддонному. И забрасывали жеребья поволженные. Сам Садко закинул хмелево перо. Все то жеребья ли поверху плывут, как бы яры гоголи по заводям. Один только жеребий ключом ко дну. хмеливо перо садка богатого. Говорит садко купец богатый гость. Это, братцы, жеребья неправильные. Режьте жеребья ветляные. Да которые ко дну пойдут, то ли душеньки знать правые. Сам закидывал булатные жереби. Синего булату до заморского, весом жеребий во 10 пуд. Все то жеребья ключом ко дну. Один только поверху плывет. Жеребий булатный самого садка. Его сговорит садко богатый гость. Знать беда пришла мне неминучая. Самому садку идти к царю поддонному. Уж вы, дружки, братья-корабельщики, принесите-ка мне шубу соболиную. Скоро тут он снаряжается, и берет он гусельки яровчатые с золотыми струнками звончатыми, и прощается с дружиною хороброю, и прощается с белым святом. Отвести еще велит поклон молодой жене во Новегороде. И спущали сходеньку серебряну, что серебряну под красным золотом. Походил садко, спущался на синё море. Сам садился на дощечку на дубовую. Понесло садка да по синю морю. А его дружинушка хоробрая принимала сходеньку серебряну, что серебряну под красным золотом. Побежал кораблик по синю морю. Все то корабли, что соколы летят, а один корабль то передом бежит, как бел кричет, самого садка, гостя богатого. В те поры молитвами великими самого садка, гостя богатого, подымалася погода тихая. И заснул садко глубоким сном. Коротко ли было, долго ли, просыпается садко, дивуется. Очутился в осеннем море, на самом дне. Перед ним палаты белокаменные, а сквозь воду светит красно солнышко. Заходил садко в палаты белокаменные, а сидит там сам поддонный царь со своей царицею поддонную. Меж собою перетакивают, спорают. Бьет челом садко царю с царицею, говорит сам таковы слова. «Ай ты, батюшка, поддонный царь, а зачем меня сюда ты требовал?» Говорит ему поддонный царь, «А затем тебя сюда я требовал. Ты скажи по правде, не утай себя, что у вас там на Руси дороже есть? У меня с царицей разговор идет. Я то спорю, что дороже красно золото, а царица, что железо деболатное». Говорит садко купец богатый гость, «Ай ты, батюшка, поддонный царь! Я скажу по правде вам, не утаю себя. Красно золото у нас на Руси дорого, да булатное железо не дешевле есть. Ведь без красно золота-то сколько можно жить? Без железа же булатного жить не можно. Не можно жить никакому званию». Говорит царица да поддонная, «А недаром же я спорила, что железо-то булатное дороже есть». Не слюбились те слова царю поддонному. Как вскочил он на резвы ноги, скоро схватит саблю острую. Чуть было и отсечет ей буйну голову. Поскорее ли того садко брал свои гуселышки звончатые? Да ударил по тем струнам золоченым. Опускались руки у царя поддонного, выпадала на пол сабля острая, а и сам-то распотешился. Стал поддонный царь скакать, плясать по палате белокаменной, шубой машет и полами бьет, бьет полами по белым стенам. Проиграл Садко да ровно 3 часа. Как тут тронуло в плечо его правое. Обернулся за себя Садко. Позади стоит царица да поддонная, говорит ему да таковы слова. Как уж полноте играть, Садко, рви ты свои струны золоченые и сломай свои гуселышки звончатые. Тебе кажется, что скачет по палатам царь, а он скачет по крутым кряжам, по крутым кряжам, по берегам. Распотешился поддонный царь, а синё море восколебалося, быстрые реки разливалися, тонут, гинут бусы корабли, а и многие души бесповинные. И зорвал Садко тут струны золоченые, и сломал гуселышки звончатые. Перестал поддонный царь скакать, плясать. Улеглося море синее, и утихли реки быстрые. Говорит Садко поддонный царь: «Раз потешил ты мне душу, молодец, взвеселил мне буйную голову, чем бы мне тебя поблагодарствовать? Не угодно ли жениться тебе в синем море, что на душечке, на красной девушке?» Говорит Садко купец, богатый гость: «Надо мною волюшка твоя в синем море». И пошел поддонный царь по красных девушек. Говорит Садко царица да поддонная: «Ай же ты, Садко, купец, богатый гость, как начнет тебя женить поддонный царь, приведет он 300 красных девушек, чтобы выбрал ты княгинюшку по разуму. Перво 300 стадо пропусти, смотри, не бери себе княгинюшки. И другое 300 стадо пропусти, смотри, не бери себе княгинюшки. А как третье 300 стадо пропускать зачнешь, на конце идет, увидишь, девица, коей хуже нет, чернее нет. Ту проси себе в княгинюшки. Да смотри, когда поженишься, не целуй, не обнимай ее. Быть тебе тогда ведь на Святой Руси. Увидать тогда и белый свет, увидать и солнце красное». Приводил царь 300 красных девушек, приглашал Садка купца богатого выбирать себе княгинюшку по разуму. Перво 300 стадо пропустил Садко: «Нет где мне княгинюшки по разуму». И другое 300 стадо пропустил Садко: «Нет, и в этом стаде мне княгинюшки». Как тут третье 300 стаду пропускать зачал? Увидал в конце остатном девицу, коей хуже нет, чернее нет. Брал ее себе в княгинюшке по разуму. «Ай ты, батюшка, поддонный царь! Это мне девица полюбилася!» Не отказывал ему поддонный царь, отдавал ему девицу во княгинюшке. Заводил по них почестен пир, столованьеце на весь поддонный мир. Не забыл Садко наказа строгого, не обнял он, не поцеловал жены. А как после пиру заспал в крепкий сон, свои рученьки еще к груди прижал. Поутру проснулся ото сна Садко. Увидал тут белый божий свет, увидал и солнце красное. Сам лежит он под новым городом, на крутом кряжу у волх реки, только левой-то ногою в обыстрой реке, а жены поддонной и во слыху нет. И вскочил Садко, тут испужался он, оглянулся на родной свой Новгород. Свою церковь, свой приход узнал, Николая Доможайского. Осенил себя крестом своим. И глядит Садко по Волхе реке, от того от озера от Ильменя да по славной матушке по Волхе реке 30 черных кораблей бегут. А один корабль то передом летит, что бел кричет. Самого Садка, гостя богатого. Как увидела дружинушка хоробрая, что стоит Садко, да на крутом кряжу. Счудовалася дружина, здивовалася. Поминали мы Садка в синем море, а Садко встречает нас о Волх реки, очутился впереди нас в Новигороде. Становили корабли на пристани, пометали сходни на крутой берег, выходили на крутой берег. И здоровкался Садко с дружиною. «Здравствуйте вы, дружки, братья-корабельщики!» И повел в свои палаты белокаменные. Взрадовалася тут молода жена и брала Садка за ручки белые, целовала во уста сахарные, говорила таковы слова: «Ай же ты, любимая семеюшка, полно тебе ездить по синю морю, тосковать мое ретивое сердечушко по твоей побуйной поголовушке. Много есть у нас именьица, богачество, и растет у нас ведь мало детище». А и стал Садко тут с кораблей своих выгружать свое именьице. Стал выкатывать несчетно золоту казну. Во три дни не выгрузил, не выкатал. И не стал Садко уж ездить на синё море. Поживать стал в Новегороде. Да теперь тому всему славу поют.